Да, прошу. На какой-то одной из лекций вы говорили, что ну, современный мир смещен в сторону мужского, в сторону сознания, да? Угу. Вот. И хотелось бы узнать, есть ли какие-то, ну или какие именно йоги помогают гармонизировать и, может быть, приблизиться вот именно к энергии, что Не, ну смотрите, да. Ситуация очень интересна. Давайте посмотрим, ну, сейчас, в общем-то, правила игры на планете Земля определяет западный мир. Поэтому давайте будем рассматривать его, хотя, еще раз напоминаю, в Индии 1 200 000 000, а скоро будет 400. Еще не ясно, кто здесь будет, в конце концов, главный. Вот. Так вот, если взять западную цивилизацию, что мы видим? Мы видим соответствующий такой культ на Западе. Это культ сознания, культ знания, культ науки, культ такого отстраненного, рафинированного знания. То есть любой ученый всегда вам заявит, что он, как говорится, поднялся над чувствами, поднялся над своей личностью и просто пытается познать истину. Другой разговор, что из этого атомную бомбу потом делают и сжигают там миллионы людей, его, как правило, никого не волнует. Вот, то есть наш мир, он уходит в сторону сознания, в сторону такого наблюдателя. На этой основе у нас развивается наука. Наука дает очень интересные результаты. И те блага или печали, о которых не знали древние. Тот же интернет, свет и так далее. Да? Получается, что перекос нашей цивилизации в сторону сознания вот, на уровне вот этого культа бесчувственного знания привел к тому, что в руки людей попали гигантские возможности бесчувственной энергии. Ну, чтобы вы поняли. Термоядерная бомба, которая будет взрываться над городом и сожжет всех, и младенцев, там, и ученых, как вы понимаете, она в этом смысле бесчувственна. Ей все равно, кого жечь. Динамит, который взрывается, и там гибнут люди, абсолютно ему все равно, камни он разворотил или людей. И мы сейчас имеем в цивилизации вот такой перекос. С одной стороны, бесчувственное сознание, абстрактное, порождает бесчувственную энергию. То есть, как бы, упор в сторону сознания или в сторону, как считается, вот такого качества мужского, без учета женского, подвел нашу цивилизацию к критической грани, за которой идет гибель. Стопроцентная, друзья. И понятно, так дальше долго продолжаться не будет. Вот сейчас террористы взрывают обычной взрывчаткой автобус. А представьте, что каким-нибудь, прошу прощения, обезьянам дадут атомную бомбу. И завтра сюда кто-нибудь заползет, понимаете, или прикатит на тележке какую-нибудь эту адскую машинку, которая там сожжет полгорода. В буквальном смысле слова ничего не останется. И вы понимаете, да, что это вопрос времени, как эти технологии начнут попадать в руки, прошу прощения, отморозков. Нам ничего не останется, кроме как, либо как в Индии, делить всех людей под кастом, и давать знания только высшим кастам, тем, которые не пойдут в террористы. Либо придется, прошу прощения, чего-то делать с террористами. Потому что вот так безнаказанно дальше идти в сторону перекоса сознания бесчувственного, это обратный отчет. Понимаете? Идет обратный отчет. Вот об этом на самом деле нам косвенно говорят множество текстов. В большей степени это те йоги, которые сохранились рядом с таким учением, как тантра-йога. В Индии есть многочисленные тантры. Под тантрами надо понимать тексты древние. Потому что сейчас, когда интернет набиваешь слово тантра, там какие-то сексуальные оргии обычно вам пытаются, значит, дать. А изначально это тексты, ну это знание, это вид духовного знания, очень близкий к йоге. И вот там эта тема перекоса и возвращение к женскому началу очень сильно развиты, чрезвычайно сильно. Даже такое направление есть, шактизм называется. То есть женщина это шакти, и соответственно мужчины, поклоняющие женскому началу, они как бы шактисты. Ну, я опять же вам этот анекдот напомню, что в Индии все делились на людей, женщины и иностранцы. И поэтому все даже тексты писались так. Вот, поэтому вы понимаете, да, почему такой перекос. То есть для мужчин давались эти тантры в первую очередь. А какие практики способны хоть что-то сделать с этой критической ситуацией? Это только те практики, которые компенсируют бесчувственное сознание ученого, которому все равно, как воспользуются его изобретением, ну как бы ответственностью и чувствительностью женщины, энергии. И вот только лишь в этом балансе цивилизация может развиваться. Если этого не произойдет, Бог знает, что начнет твориться. Значит, поэтому нам надо всячески продвигать те йоги, которые, во-первых, так или иначе задействуют ответственность людей, которые повышают, ну, грубо говоря, нашу чувствительность к чужим страданиям. Не обязательно людей, ну, допустим, там, природы, там, еще чем-нибудь, с одной стороны. А с другой стороны, те практики, которые гармонизируют мужское и женское. Потому что в этом отношении в йоге считается, что подобно тому, как, знаете, иной раз мужчина не понимает женщину там, на кухне и скандалит с ней. Вот точно так же скандалят, но уже в таком планетарном масштабе, сознание и энергия. То есть ученый говорит, сделаем что-нибудь новенькое. А он должен сперва подумать, а какие последствия от этого новенького будут. И уж тем более очень аккуратно распространять знания, связанные в первую очередь с тем, что кто-то может неправильно ими воспользоваться. Вот, значит, у нас в открытом йога-университете я делаю упор, во-первых, на ньяса-йогу, во-вторых, на парные крия-йогу, на парную хатха-йогу, парные медитации, где те или иные упражнения мужчине помогает делать женщина, а женщина мужчине. Во-первых, потому что даже они, их потом можно переносить в семейную жизнь, то есть и муж, и жена могут одновременно заниматься. Вот. А во-вторых, как бы сильнее развивается чувствительность у мужчины к женщине, а у женщины к мужчине, или вот этот вот перекос в сторону сознания компенсируется. Компенсируется. Значит, но, к сожалению, друзья, к сожалению, здесь еще один в современной цивилизации фактор такого планетарного масштаба, который практически не лечится. Я даже не знаю, йога поможет или нет. Дело в том, что американцы, хитрые американцы, нащупали, или им кто-то подсказал, очень хитрый механизм по извлечению энергии в форме денег. Ну, грубо говоря, они создали как бы ореол своей несокрушимости, и под это дело начинают печатать ничем не обеспеченные деньги, распространяя их по всему свету. Более того, они придумали очень хитрую схему увеличения потребительского спроса, которую, ну, поистине чудесные способы роста экономики делают. И получается, что в среднем американцы получают больше, чем работают. То есть образуется такой вот фактор неоправданных возможностей. И он как чума действует на женщин. Как чума. То есть, если еще там бабушки, дедушки, да наши матери, они еще как-то в большей степени, у них была внутри связка, что вот надо работать, чтобы заработать себе там бриллиантовое колье, то сейчас создается впечатление, что тебе достаточно стать там юристом, финансистом, как на тебя деньги вот так сыпятся. И поэтому вот у женщин резко изменилась оценка качества мужчин. Отсюда увеличение разводов, нетерпимости и прочего-прочего. Вот тут никакая йога уже не поможет. Вообще ничего не поможет. Потому что, знаете, это как наркотик. Его вкачали, и у всех представление о мире сместилось. Мою зайку, зайка хороший. Так, ну это я уже совсем философственно не ушел. Вот. Мои радости мои. Так, еще у кого-то...